Глава 11. Ахлф покинул свою пленницу. Он вышел из палатки. Перед ним, как на ладони, расположился лагерь. Сотни палаток выстроились возле стен города. Ахлф прошелся взглядом по небу. Чистое, без намека на тучи или облака, оно обещало завтра ясную, жаркую погоду. Прохладный ветер, словно желая остудить мужчину, пробежался по его телу. Рана в боку, отзываясь на дуновение ветерка, противно заныла. Ахлф прерывисто втянул в себя воздух. Он пах костром и жареным мясом. Желудок мужчины сжался от голода. Последний раз воин ел на рассвете, и пища его была скудной. Вяленая рыба и кусок черствого хлеба — вот и весь завтрак. «Мой господин». Навстречу своему предводителю вышел Волтхар, один из преданных воинов Ахлфа. «Ужин почти готов, я собирался принести его вам». «Ужин может подождать, а вот разговор с Гелимером нет», прогоняя чувство голода, решительно заявил Ахлф. «Где он?» Услышав знакомый смех, Ахлф обернулся и увидел Гелимера, выходящего из своей палатки в компании двух воинов. Заметив Ахлфа, Гелимер перестал смеяться. Лишь улыбнулся широко, а после громко обратился к нему. «Не думал, что уже сегодня увижу тебя в сознании и на ногах». «Ты разочарован?» — вызывающе усмехнувшись, вопросил Ахлф. «Я восхищен твоей живучестью», — честно признался Гелимер. «Где моя доля?» Игнорируя ответ воина, властно задал вопрос Ахлф. Задал так, будто уже было решено. Именно он — предводитель всего войска. Гелимер подавил недовольство и раздражение, вызванное манерой общения Ахлфа. Прежде чем он ответил на вопрос, раненый воин заметил меж дальних палаток две горы. «Ты уже все разделил?» — недовольно вопросил Ахлф. Он устремил на Гелимера пронзительный взор. «Ты сделал это прежде, когда забрал девушку себе». Гелимер свел на переносице густые брови и глянул на Ахлфа из-под лобья, всем своим видом показывая, что он тоже недоволен. «Я забрал ее по праву крови», — огрызнулся Ахлф. «Она едва не убила меня». «Так значит, ты убьешь ее?» Чуть смягчая тон, поинтересовался Гелимер. Грудь его сдавила от ожидания ответа. Он знал, если Ахлф ответит «да», его невозможно будет переубедить в обратном. Ахлф с ответом не спешил. Он смерил Гелимера надменным взглядом, оскалился в дерзкой улыбке и произнес: «Я еще не решил, что делать с ней». Вот он, тот самый шанс, за который зацепился Гелимер. «Если ты не знаешь, что делать с ней, я хочу выкупить ее у тебя», — решительно выдохнул он. «Я позволю тебе это сделать». Ахлф небрежно усмехнулся. «Если ты готов заплатить за нее цену». Азарт и ощущение того, что он очень близок к цели, распалили Гелимера. Его серые глаза воодушевленно блеснули, пальцы свело от ощущения того, что еще чуть-чуть, и он сможет прикоснуться к пленнице. «Сколько ты хочешь за нее?» — возбужденно выпалил он. «Эту гору». Ахлф указал взглядом на гору из трофея, принадлежащую Гелимеру и его людям. «Всю». «Весь трофей, причитающийся мне и моим воинам?» Гелимер с недоверием взглянул на Ахлфа. «Да», — коротко ответил тот. «За девчонку?» Повысив голос, вопросил Гелимер. Лицо его выражало недоумение. Неужели Ахлф говорит с ним на полном серьезе? Гелимер метнул взгляд в сторону палатки, в которой скрывалась пленница. Сжал кулаки и процедил: «Она того не стоит». Ахлф вызывающе улыбнулся. «У тебя был шанс, Гелимер. А теперь давай-ка я и мои воины заберут свою добычу».